Да и вообще грешно жаловаться. Дети прилежно учились и улыбались все чаще. Они с удовольствием катались с ней на лыжах и на санках, и все, что ей оставалось, это не дать им оступиться. Не дать погружаться в прошлое. А еще ей предстояло работать за двоих в офисе, осваивать сложную профессию индивидуального тренера ребенка-инвалида и при этом постоянно держать себя в руках. Никаких проявлений слабости. Это свело бы на нет все, что она уже успела. И пока их машина неслась к Сан-Франциско по пустынному шоссе, Лиз чувствовала себя цирковым жонглером, который, стоя одной ногой на канате, пытается жонглировать доброй дюжиной ручных гранат со вставленными запалами. Она не имела права ошибиться, потому что внизу, под натянутым канатом, стояли ее дети и смотрели на нее. Додумать дальше она не успела. Меган включила радио на полную мощность, так что Лиз перестала слышать даже собственные мысли. Джек непременно устроил бы по этому поводу скандал и в конце концов заставил бы Мег выключить музыку, но Лиз ничего не сказала. Она знала, что это хороший признак, свидетельствующий о переменах в настроении детей. Поэтому она только посмотрела на дочь, слегка улыбнувшись, сделала радио еще громче. Мег удивленно приподняла брови, вдруг расхохоталась, и Лиз засмеялась тоже. «Да, мама, ты права!» — воскликнула Меган. И все они начали смеяться и подпевать солисту выступавшей группы. Шум получился оглушительный, но это оказалось именно то, что им всем было нужно. И Лиз почувствовала себя почти нормально. «Я люблю вас всех!» — крикнула она, напрягая горло, чтобы перекричать шум. И дети услышали ее. «Мы тоже любим тебя, мама!» — прокричали они в ответ. Лиз сумела провести их искалеченную лодочку через опасные рифы. Спокойную и мирную бухту, где светило солнце, и деревья, склонившись к самой воде, любовались своими отражениями. Когда они вернулись домой, у всех немного звенело в ушах от шума и гамма, и все же они улыбались, открыто, легко, как и 4 месяца назад, и Лиз, вошедшая в прихожую последней, улыбалась тоже. «Ну как? Все прошло?» — спросила Кэрол, которая дожидалась их дома. Очевидно, она имела в виду не только лыжную прогулку, но и долгий путь от Таха до Тибурона, и Лиза, дарив ее улыбкой, какой Кэрол не видела у нее уже несколько месяцев, ответила, все было просто замечательно. С этими словами она поднялась по лестнице к себе в спальню. Глава 5. Занятия в школе закончились 14 июня, а 2 недели спустя Лиз и Кэрол уже собирали вещи девочкам, которые отправлялись в летний лагерь. Все трое были взволнованы и возбуждены сверх всякой меры, поскольку выяснилось, что в тот же самый лагерь поедут не только большинство их подруг, но и некоторые мальчики. Поэтому Меган, Рэчел и Энни только и говорили, что о нарядах и о своих новых купальниках, которые Лиз приобрела им на весенней презентации одежды для грядущего пляжного сезона. Иными словами, девочки выглядели почти счастливыми, и Лиз было приятно на них смотреть. Она сама отвезла их в лагерь, благо тот находился близ Монтерея, и даже взяла с собой Джейми, чтобы было не скучно возвращаться. Пока они ехали в фургоне, царила атмосфера самого настоящего праздника. Девочки слушали новые компакт-диски с записями музыки, которая оказалась Лиз невероятно быстрой, оглушительно громкой и лишенной каких-либо признаков мелодии, однако она не возражала. Последние 1,5-2 месяца она особенно полюбила общество собственных детей. Хотя трое из них уезжали, Лиз знала, что скучать ее не будет времени. Она уже обещала Джейми, что они начнут тренировки, как только девочки отправятся в лагерь. До Олимпиады оставалось всего 5 недель, а к тому времени Меган, Рэйчел и Энни уже должны вернуться. На соревнования они всегда ходили всей семьей, чтобы поболеть за Джейми. И эту традицию Джек установил 3 года назад. И хотя теперь его не было с ними, Лиз не собиралась ее нарушать. Слишком важной она была и для Джейми, и для них всех.